Ароновский приказчик, стоявший за дальним концом застекленного прилавка, окинул Сибил холодным взглядом, высокий и надменный, в щегольском черном сюртуке и до блеска начищенных ботинках. Он чувствовал, что тут что-то не так, прям нюхом чуял. Сибил ждала, пока Мик расплатится, чинно сложив руки перед собой и украдкой постреливая глазами из-под голубых рюшей капора. Под ее юбкой в каркасе кринолина притаилась шаль, украденная, пока Редли примерял цилиндры. Сибил легко научилась воровать сама, безо всякой посторонней помощи. Тут необходима выдержка, это главное, и нахальство. Не смотри ни направо, ни налево, просто хватай, задирай подол и прячь. А потом стой себе с постной физиономией, словно барышня из приличных на утренней службе. Приказчик потерял к ней интерес, теперь он пялился на толстяка, теребившего подтяжки муарового шелка. Сибил быстро проверила юбку, нет, вроде не выпирает. Юный прыщавый клерк с чернильными пятнами на пальцах ввел индекс Мика в кредитную машину, вжик, щелк, поворот рычага с ручкой из черного дерева и готово. Он протянул Мику отпечатанный чек, завернул покупку в хрустящую зеленую бумагу и обвязал шпагатом. Аарон и сын никогда не хватятся кашемировой шали. Потом устроят переучет, конторские машины выявят недостачу, но ведь это для них, что слону дробина. Вон ведь какой магазин, огромный, богатый, прям что твой дворец. Сплошные греческие колонны, люстры из ирландского хрусталя, миллионы зеркал, блещущие позолотые комнаты, загромождены резиновыми сапогами для верховой езды и французским мылом, тростями и зонтиками, а уж в стеклянных, запертых на ключ витринах, чего только нет. Брошки посеребренные и брошки резные, слоновые кости, а еще золотые музыкальные шкатулки и вообще все, что хочешь. И это лишь один магазин из дюжины. Но при всем при том, и Сибил это знала, Аарон и сын не был по-настоящему фешенебельным магазином, благородные здесь не покупают. Только ведь в Англии при деньгах и голове можно добиться чего угодно. Придет время, и мистер Аарон, старый пейсатый торгаш-еврей из Уайт-Чепела, станет его светлостью, с паровым экипажем, терпеливо ожидающим у обочины, и собственным гербом на дверце того экипажа. Радикалистскому парламенту ровным счетом наплевать, что мистер Аарон нехрист. Ведь пожаловали лордством Чарльза Дарвина, который сказал, что Адам и Ева были макаками. Облаченный во французскую ливрею лифтер с лязгом отодвинул перед Сибил и Миком дверь, затем с тем же лязгом закрыл, и клеть пошла вниз. Покинув залы Аарона и сына, они окунулись в суету Уайт-Чепела. Пока Мик сверялся по карте города, выуженной из кармана пальто, Сибил разглядывала меняющиеся буквы на фасаде магазина. Механический фриз, по сути дела, малоскоростной кинотроп, приспособленный для показа объявлений о товарах, был составлен из сотен раскрашенных деревянных кубиков, поворачивающихся за зеркальным стеклом то одной, то другой гранью. «Превратите ваше пианино», — предлагали прыгающие буквы, — «в пианолу Кастнера». Горизонт к западу от Уайт-Чепела порос чистоколом подъемных кранов, голые стальные скелеты, выкрашенные от сырости суриком. Здания постарше стояли в лесах. Все, что не шло на снос, уступая место новому, перестраивалось по его подобию. Вдалеке пыхтели экскаваторы, мостовую сотрясала мелкая дрожь. Где-то в глубине исполинские механизмы прокладывали новую линию подземки. Но тут Мик без единого слова развернулся налево и зашагал прочь. Его шляпа была сдвинута на бекрень, длинное пальто развивалось на ходу, резко мелькали клетчатые отвороты брюк, Сибил едва за ним поспевала. Оборванный мальчишка, на груди жестяная бляха с номером, сгребал с перекрестка мокрый грязный снег. Мик, не задерживаясь, швырнул ему пенни и повернул в мистицкий ряд. Сибил наконец нагнала его и взяла под руку. Слева и справа на почерневших железных крюках висели красные и белые туши, говядина, баранина, телятина. Плотные мужики в заляпанных кровью передниках многоголосо расхваливали свой товар. Обитательницы Лондона толпились здесь дюжинами с корзинками в руках. Служанки, кухарки, добропорядочные жены, добропорядочных мужей. Краснолицый косоглазый мясник выскочил на мостовую прямо перед Сибил. В его ладонях лежало что-то синее и скользкое. «Постой, красавица, купи мужу на пирог самые лучшие на рынке почки!» Сибил дернулась и обошла его стороной. Обочину загромождали тележки, возле которых выкликали свой товар торговцы и торговцы, На их плисовых куртках сверкали латунные и перламутровые пуговицы. У каждого имелся свой номерной значок. Хотя, по словам Мика, добрая половина номеров была липой, такой же липой, как и гири их весов. Мостовая, расчерченная мелом на аккуратные квадраты, была сплошь устелена клеенками, уставлена корзинами. Мик принялся рассказывать, к каким уловкам прибегают торговцы, чтобы придать свежий вид лежалым сморщенным фруктам, как они подкладывают дохлых угрей к живым. Сибил улыбалась, видя, как он гордится своими познаниями. Тем временем торговцы кричали о своих метлах, мыле, свечах, а хмурый шарманщик двумя руками крутил ручку своей машины, наполняя улицу торопливым дребезжанием колокольчиков, струн и стальных пластинок. Мик остановился около складного столика, за которым восседала раскосая женщина в бомбазине, вдова, что ли. Тонкие, скорбно поджатые губы сжимали короткую глиняную трубку. Примечание. Бомбазин — плотная шелково-шерстяная ткань, чаще всего ее окрашивали в черный цвет и применяли для траурной одежды. Отсюда и догадка героя, что индианка — вдова. Конец примечания. На столике были выставлены многочисленные пузырьки с вязкой на вид жидкостью. «Должно быть какое-то патентованное лекарство», — решила Сибил, поскольку на каждый пузырек была наклеена синяя бумажка с расплывшимся изображением краснокожего дикаря. «И что бы это могло быть?» — осведомился Мик, постучав пальцем по залитой красным воском пробке. Прежде чем ответить, вдова извлекла трубку изо рта. «Каменное масло, мистер. А еще его называют барбадосской смолой». Ее густой тягучий акцент неприятно резал ухо, но Сибил почувствовала не раздражение, а скорее жалость. Как далеко занесло эту женщину от того заморского места, которое она звала своим домом? «Ясно», — кивнул Мик. «А оно, случаем, не техасское?» «Чудо природы, целебный бальзам», — сообщила вдова, — «здоровье и радость доставит вам. Собран дикарями из племени Сенека в Пенсильвании. Свод великого масляного ручья, мистер. 3 пенни за флакон, и вы забудете все свои болезни». Узкие бесцветные глаза женщины прищурились еще сильнее, почти утонули в сетке морщин. Она смотрела на Мика с каким-то странным выражением, словно пыталась вспомнить лицо. Сибил зябко поежилась. «Удачи тебе, матушка», — сказал Мик с улыбкой, которая почему-то напомнила Сибил детектива из отдела по борьбе с пороками, которого она когда-то знала. Маленький рыжеватый человечек, в чьем ведении находились Лестер-сквер и Сохо. Девушки прозвали его Барсуком. Мик двинулся дальше. «Что это такое?» — спросила Сибил, беря его под руку. «Что она там продает?» «Каменное масло», — ответил Мик, оглянувшись на черную согбенную фигуру. «Генерал говорит, в Техасе оно прям брызжет из-под земли». «И это что, и вправду помогает от всех болезней?» — заинтересовалась Сибил. «Не бери в голову», — отмахнулся Мик. «И кончаем треп». Его явно заинтересовало что-то, происходившее в конце переулка. «Вон там один из них. Ты знаешь, что тебе делать?» Сибил кивнула и стала пробираться сквозь базарную толчею к человеку, которого высмотрел Мик. Это был продавец баллад, тощий, со впалыми щеками парень. Из-под цилиндра, обтянутого яркой в горошек тканью, выбивались длинные, 100 лет немытые волосы. Руки он держал перед собой, молитвенно сложив ладони. Из рукавов мятой куртки торчали пачки листовок с нотами и текстом. «Железная дорога в рай! Железная дорога в рай, леди и господа!» — привычно тараторил продавец. «Мчится поезд надежды по скале веков, из правды и веры рельсы, а паровоз — любовь. Прекрасная мелодия, и всего за 2 пенни, мисс». «У вас есть ворон, Сан-Хасинту?» — спросила Сибил. Примечание. Сан-Хасинту, в настоящее время Сан-Джасинто, небольшая река в Техасе, на берегах которой в 1836 году техасцы под командованием Сэмюэля Хьюстона разгромили мексиканскую армию генерала Антонио Лопеса де Санта-Аны, чем и закончилась Техасская война 1835-1836 годы. Позднее примерно в этом месте был заложен крупнейший город Техаса — Хьюстон. Конец примечания. «Надо, тогда стану», — отозвался продавец. «А о чем это?» «О великой битве в Техасе, о великом генерале. Продавец Балат удивленно вскинул брови, глаза у него были голубые, с безумным блеском, то ли от голода, то ли от религии, а может, и от джина. «Так значит, ваш мистер Хасинто один из этих крымских генералов, француз?» «Нет-нет», — снисходительно улыбнулась Сибил. «Генерал Хьюстон, Сэм Хьюстон из Техаса. И мне нужна эта песня, крайне нужна». Примечание. Сэмюэль Хьюстон, 1793-1863 годы, личность крайне колоритная. В юности в Теннесси бежал к индейцам Чероки и прожил в их племени 3 года, выучил язык, обычаи, получил имя Черный Ворон. После войны 1812 года изучал право и преподавал. В 1817 году ему было поручено руководить переселением Чероки из Теннесси в Арканзасскую резервацию. Далее занимался юриспруденцией, был избран в Сенат США 1823-1827 года, затем губернатором Теннесси, однако после неудачного брака подал в 1829 году в отставку и снова ушел к Чероки, был формально принят в племя. Боролся против злоупотребления правительственных ведомств по делам резерваций. В 1832 году послан президентом Эндрю Джексоном в Техас, тогда мексиканская провинция, вести переговоры с индейцами о защите торговли в приграничных областях и возглавил борьбу американских поселенцев против Мексики. После успешного окончания войны за независимость избирался президентом Республики Техас 1836-1838 годы, 1841-1844, активно содействовал присоединению Техаса к США 1845 год, избирался в Сенат 1846-1859 года, а также губернатором штата 1859. Перед началом войны Севера и Юга выступал за сохранение Союза. Отказался в 1861 году присягнуть на верность Конфедерации Южных Штатов и был низложен. Конец примечания. «Сегодня вечером я закупаю свежие публикации и непременно спрошу вашу песню, мисс, непременно спрошу». «Мне нужно по меньшей мере 5 экземпляров для всех моих друзей», — сказала Сибил. «За 10 пенсов вы получите 6». «Значит, 6. И сегодня вечером на этом же месте». «Как скажете, мисс», — продавец тронул поля шляпы. Сибил поспешила затеряться в толпе. «Все получилось. И не так уж это было и страшно. Раз, другой, и совсем привыкнешь. Да и как знать, может, песня и вправду хорошая, так что люди, которым продавец сбагрит в конце концов свои листочки, получат удовольствие». Внезапно рядом с ней возник Мик. «Неплохо», — снисходительно заметил он, запуская руку в карман пальто, чтобы, как фокусник кролика, извлечь оттуда теплый, с пылу с жару яблочный пирожок, обсыпанный сахарной пудрой и завернутый в промасленную бумагу. «Спасибо», — произнесла Сибил с удивлением и облегчением. Она как раз думала свернуть в какой-нибудь тихий уголок и достать украденную шаль, а ведь Мик, получается, все это время ни на секунду не спускал с нее глаз. Она его не видела, а он ее видел. Такой уж он есть, и не надо об этом забывать. То вместе, то порознь они прошли весь Сомерсет, а затем и огромный рынок Петтикоут Лейн, освещенный с приближением вечера сонмом огней. Ровно горели калильные газовые фонари, ослепительно сверкало белое ацетиленовое пламя. Среди разложенной на прилавках снеди мигали чадящие масляные лампы и стериновые плошки. Несмотря на оглушительный гвалт, Сибил, к вящей радости Мика, одурачила здесь еще 3 торговцев балладами. В ночном сердце Уайтшепела, огромном питейном заведении, где на поблескивающих золотыми обоями стенах полыхали газовые рожки, Сибил нашла дамскую уборную. Там, в безопасности вонючей кабинки, она смогла, наконец, переложить свою добычу поудобнее. Шаль была очень мягкая, чудесного лилового цвета, благодаря одной из этих странных новых красок, которые делают из угля. Примечание. Речь идет о первом искусственном красителе, анилиновом, полученном в 1856 году английским химиком Уильямом Генри Перкином 1838-1907 годы. Открытие произошло случайно, когда Перкин был еще студентом и пытался синтезировать хинин. Цвет этот, дословно мальвовый, сделался феноменально популярен и дал название целому историческому периоду мальвовое десятилетие. к полувековому юбилею своего открытия Перкин был удостоен рыцарского титула. Конец примечания. Сибил аккуратно сложила шаль и затолкала ее в корсет. Пусть пока полежит в надежном месте. Вернувшись к своему новому руководителю, она застала его уже за столиком. Мик успел заказать для нее медовый джин. Сибил села рядом, не дожидаясь приглашения. «Отличная работа, девочка», — сказал Редли, пододвигая ей стакан. В зале было не протолкнуться от крымских солдат-отпускников. На крикливых, багровых от неумеренно поглощаемого джина ирландцах гроздьями висели уличные феи. Примечание. В зале было не протолкнуться от крымских солдат-отпускников. Странная история. В настоящую крымскую войну солдаты и мечтать не могли об отпуске. Конец примечания. Служанок тут не водилось. Только устрашающего вида бармены в белых передниках и с увесистыми дубинками, деликатно припрятанными за стойкой. Джин пьют только шлюхи, Мик. Да почему же обязательно шлюхи? Пожал плечами Мик. Все его пьют. И ты не шлюха, Сибил. Потаскуха, уличная девка, криво усмехнулась Сибил. Как ты там еще меня называл? Ты теперь напарница Дэнди Мика. Он зацепил большими пальцами за проймы жилета и откинулся назад, балансируя на задних ножках стула. Ты авантюристка. Авантюристка? Вот именно. Мик со стуком опустил передние ножки стула на пол. За тебя. Он отхлебнул из стакана и скривился. А ты лучше не трогай эту отраву. Они ее скипидаром разбавили, а то и чем похуже. Пошли отсюда. На этот раз Сибил предусмотрительно повисла на руке Мика, чтобы не мчался, как на пожар. «Так, значит, вы, мистер Мик Редли, авантюрист?» «Он самый, Сибил», — кивнул Мик. «И ты станешь моей ученицей. А потому делай, что тебе говорят, со всем подобающим подмастерью смирением. Изучай приемы ремесла. А потом, когда-нибудь, ты вступишь в профсоюз, в гильдию. Как мой отец, да?» «Ты что, Мик, смеешься? Кто был он и кто такая я?» «Нет», — отрезал Мик. «На таких, как он, мода прошла. Теперь он никто». «Так что же», — криво усмехнулась Сибил, — «значит, в эту твою хитрую гильдию принимают и нас, распутных девиц?» «Это гильдия знания», — учительским тоном пояснил Мик. «Хозяева большие шишки. Они могут отобрать у тебя все, что угодно. С их проклятыми законами и фабриками, судами и банками. Они могут делать с миром все, что им заблагорассудится. Они могут отобрать у тебя дом и родных, и даже работу, на которой ты надрываешься». Мик гневно пожал плечами. «И даже, если ты простишь мне такую дерзость, украсть добродетель у дочери героя». Он крепко сжал ее руку. «Но им не отнять у тебя того, что ты знаешь, Сибил. Этого им никогда не отнять». Сибил услышала шаги Хетти по коридору, затем побрякивание, вставляемого в скважину ключа. Она отпустила ручку сиренетта, и звук замер на высокой визгливой ноте. Примечание. Сиренет — примитивный ручной органчик со звуковым валиком, применявшийся для обучения птиц пению. Конец примечания. Вошедшая девушка стянула с головы шерстяную, присыпанную снегом шапочку, и скинула темно-синий плащ. Хетти также принадлежала к числу подопечных миссис Уинтерхолтер. Ширококостая, хриплоголосая брюнетка, она многовато пила, однако дома вела себя вполне пристойно. И самое главное, никогда не обижала Тоби. Сибил вынула и уложила в гнездо железную с фарфоровым набалдашником ручку дешевенького сиренета, захлопнула исцарапанную крышку. «Я тут репетировала. Миссис Уинтерхолтер хочет, чтобы я пела в следующий четверг». «Черт бы ее побрал, эту старую потаскуху!» — сочувственно откликнулась Хетти. «А я-то думала, у тебя свидание с мистером Че или с мистером К?» Хетти потопала ногами перед маленьким узким камином, чтобы согреться, и вдруг заметила россыпь обувных и шляпных коробок от Аарона и сына. «Ну ты вообще!» — ее губы изогнулись в широкой, чуть завистливой улыбке. «Это что, новый ухажер?» «Ну и прушница же ты, Сибил Джонс!» «Возможно». Сибил глотнула укрепляющие лимонные настойки и чуть запрокинула голову, чтобы горло отдохнуло. «А ведь, небось, старуха не в курсе», — подмигнула Хетти. Сибил с улыбкой покачала головой. «Это не проговорится». Ты знаешь чего-нибудь о Техасе? Страна в Америке, не задумываясь, отрапортовала Хетти. Принадлежит французам, да? Ты путаешь с Мексикой. Хочешь, сходим на кинотропическое шоу? Бывший президент Техаса выступает с лекцией. У меня есть билеты, бесплатно. Когда? В субботу. Я в этот день танцую, погрустнела Хетти. Может, Мэнди сходит? Она подышала на озябшие пальцы. Попозже зайдет один мой друг. Тебе ведь это не помешает, правда? Нисколько, ответила Сибил. У миссис Уинтерхолтер было строгое правило, запрещавшее девушкам принимать мужчин в своей комнате. Хетти сплошь и рядом игнорировала это правило, буквально напрашиваясь на неприятности. Домовладелец терпит-терпит, а потом возьмет и настучит. Поскольку миссис Уинтерхолтер предпочитала вносить плату за комнаты непосредственно домовладельцу, мистеру Кернзу, Сибил почти не случалось с ним говорить, тем более с его женой, угрюмой, толстоногой особой, чьи шляпки могли довести неподготовленного человека до обморока. Кернс и его жена никогда не стучали на Хетти. Непонятно почему, ведь комната Хетти располагалась стенка в стенку с их спальней. А Хетти особо себя не сдерживала, когда приводила домой мужчин, по большей части иностранных дипломатов, людей со странным выговором и, судя по звукам за стеной, еще более странными наклонностями. «Да ты пой, если хочешь», — сказала Хетти, опускаясь на колени перед потухающим камином. «У тебя прекрасный голос. Такой талант нельзя зарывать в землю». Мелко дрожа от холода, она принялась по одному подкладывать в камин куски угля. В комнату забрался сквозняк, должно быть, через растрескавшийся переплет одного из забитых окон, и на какой-то миг Сибил ясно почувствовала присутствие рядом чего-то чуждого. Словно чьи-то глаза холодно следят за ней из нездешних сфер. Она подумала о мертвом отце. «Ставь голос, Сибил, учись говорить. Это единственное наше оружие», — говорил он ей. И это за несколько дней до ареста, когда уже стало понятно, что радикалы вновь победили. Понятно всем, кроме Уолтера Джерарда. Даже она видела с ужасающей ясностью всю бесповоротность отцовского поражения. Его идеалы обречены на забвение. Не отложены до лучших времен, а напрочь вычеркнуты из истории. Они будут раздавлены, многократно перемолоты, как дворняжка, угодившая под грохочущие колеса поезда. «Учись говорить, Сибил. Это единственное наше оружие». «Почитаешь?» — спросила Хетти. «А я заварю чай». «Хорошо». В их с Хетти пестрой, беспорядочной жизни чтение вслух было одним из тех мелких ритуалов, которые заменяли им домашний уют. Сибил взяла со стола последний номер Illustrated London News, расположила свой кринолин в скрипучем, пахнущем сыростью кресле и начала прямо с передовицы. Опять динозавры. Судя по всему, радикалы совсем сдвинулись на этих своих динозаврах. Газета напечатала гравюру с изображением экспедиции лорда Дарвина. Семеро мужчин во главе с самим лордом, не поленившимся съездить в Тюрингию и спуститься в шахту, уставились на какую-то штуку, торчащую из каменного угля в самом конце забоя. Сибил прочла вслух заголовок, показала Хетти картинку. Кость. Это самая, которая в угле штука, оказалась чудовищной, с человека размером костью. Сибил передернула. Перевернув страницу, она наткнулась на следующую иллюстрацию, как могло бы выглядеть это существо в жизни с точки зрения газетного художника. Чудовище с двойным рядом треугольных, вроде как у пилы, зубцов вдоль горбатого хребта. Огромная, как слон, а злобная, отвратительная головка не больше собачьей. Хетти разлила чай. «Рептилии были полновластными хозяевами земли», — процитировала она, вдевая нитку в иголку. «Хрень это все собачья, ни слова не верю». «Почему?» «Да это ж кости тех долбанных великанов, про которых в Библии говорится. Священники врать не станут». Сибил промолчала. Одна идея дикая, другая того чище. Она перешла к следующей статье, где восхвалялись действия артиллерии Ее Величества в Крыму. Сибил обнаружила гравюру с изображением двух симпатичных младших офицеров, взирающих на работу дальнобойной пушки. Сама эта пушка с дулом толстым, как заводская труба, казалась вполне способной расправиться со всеми динозаврами лорда Дарвина. Однако внимание Сибил привлекла врезка с изображением артиллерийского вычислителя. Хитросплетение шестеренок обладало странной красотой и напоминало узор каких-нибудь вычурных обоев. «Тебе заштопать чего-нибудь?» — спросила Хэтти. «Нет, спасибо». «Тогда почитай рекламу», — попросила Хэтти. «Ненавижу эту болтовню о войне». Тут были хевеленский фарфор из Лиможа, Франция, вин Мариани, французский тоник, рекомендуемый к употреблению самим Александром Дюма, книга описаний, включающая портреты и автографы знаменитостей, заявки присылать на Оксфорд-стрит, дом такой-то, столовое серебро «Электро» с кремниевым покрытием, не снашивается, не царапается, ни с чем не сравнимо, велосипедный звонок в «Новый путь», уникальный голос, каменная вода доктора Бейли лечит Брайтову болезнь и подагрический артрит, карманная паровая машина «Риджент» предназначена для использования в домашних швейных машинках. Примечание. Вин Мариани – самое популярное из множества распространенных во второй половине XIX века винно-кокаиновых смесей. Выпускалось с 1863 года во Франции корсиканцем Анжело Мариани. Чудодейственные целебные свойства этого напитка воспевали Анатоль Франс и Генрик Ибсен, Жюль Верн и Александр Дюма, Конан Дойль и Стивенсон, Фредерик Бартольди, автор «Статуи свободы», королева Виктория, главный раввин Франции, а также папы Пий X и Лев XIII. Американский аптекарь из Атланты Джон С. Пембертон начинал с попыток имитации вин Мариани и весьма преуспел, а когда в 1886 году в Джорджии ввели сухой закон, то заменил вино сахарным сиропом. Так появилась Кока-Кола. Кокаин же был выведен из ее рецептуры лишь в 1904 году. Конец примечания.